Глава 27. Дамир. Уходи. Я тебя не звал. Пошла вон! Упрямая девчонка. Я не звал ее. Лишь просил Якова передать кольцо. Это подарок. Хотел, чтобы оно было всегда с ней и напоминало обо мне. И это не она, а я должен просить у нее прощения за то, что испортил жизнь. «Дамир, поговори со мной, пожалуйста. Я пришла, к тебе пришла. Я такая дура, Господи, ты бы знал. Что с тобой? Тебе больно?» Разворачиваю коляску к окну. Не могу видеть ее, такую красивую, в свадебном платье. Даже глаза режет. И понимаю, что это от слез. Но она подходит, опускается на пол, заглядывает в лицо. «Дамир. Смотри, я пришла, и я не сделаю больше ошибок, я не уйду. Ты прислал кольцо». Показывает мой подарок, разжимает кулак, а потом снимает другое с безымянного пальца, бросает на пол и надевает моё. Вся эта неделя была как в тумане. Я винила себя, тебя, всех вокруг. А надо было просто подумать. «Дамир, не молчи». Такая нежная, юная, красивая, до рези в глазах, даже когда плачет. Разве я могу принять такую жертву? Я не достоин тебя. Что? Что ты говоришь? Ты достойна большего. Чего или кого большего? А может, мне этого большего и не надо вовсе? Почему ты решаешь? Почему все вокруг решают и знают лучше меня? Если бы не ваше с отцом молчание и тайны, может быть, меня здесь и не было. Но ты сам, слышишь, ты сам привел меня к себе. Да, умная девочка, очень умная. Я сам, все сделал сам, но даже не предполагал, что так выйдет. Расскажи, что случилось? Мой отец сделал тебе больно? Молчу. Так хочу дотронуться до нее, погладить волосы. Глаза огромные, голубые. Маленькая родинка на левой щеке. Та девушка на фото с тобой. Кто она? Самира. Моя сестра младшая. Я не уберег ее тогда. Не спас, как обещал. Что с ней случилось? Болезнь. Она заболела. Почти 2 года мы боролись. Облегчение приходило лишь на время. Думали, что болезнь отступила, но она начиналась снова. А когда я встретил Гурского, твоего отца, он заверил, что есть один доктор, который способен вылечить любые болезни. Я уцепился за эту надежду, но все оказалось ложью. Все было обманом и выкачиванием денег. Мне бы еще тогда, в самом начале, понять, что он шарлатан, что меня обманули. Но моя надежда на чудо была так сильна, что затуманивала разум. И что было потом? Самиры не стало. Она угасала так быстро, что я даже не осознал. И меня накрыл гнев. Николь плакала. Ее слезы были подобны чистому хрусталю. А я за годы выговорился первый раз, словно отпуская свою сестру, перед которой был так виноват. «И ты решил всех наказать?» «Да, я решил». «Что с тем доктором?» «Он уже никого и никогда не сможет обмануть», — сказал твердо. «Моя милая Николь все поняла. И поэтому приходил в наш дом каждый год, чтобы показать отцу, как он легко может потерять того, кто ему дорог. Все верно. У тебя получилось. Я сбежала второй раз и уже не уйду. Ты придумала себе сказку, моя девочка. Я не принц. Я больше чудовище. И тебе со мной не место. Почему ты в кресле? Что с тобой? Пропустила мимо мое замечание». Задала вопрос, осматриваясь вокруг. Пуля прошла на вылет. Задела какие-то там нервные окончания или что-то еще. Не силен в медицине. Почему не в больнице? Уходи, Николь. Скоро за тобой снова приедут. Так это ты. Ты дал знать моему отцу, где я. Господи, Дамир, зачем? Я не могу поступить иначе. Эта девочка разбудила в чудовище, которым я хотел быть, человека. И я понимал, что моя любовь может ее погубить, оставив ее себе, уже никогда не смогу отпустить. А если это произойдет, и она уйдет сама, умру. В это время с улицы послышался шум. Николь выглянула в окно, я тоже мог видеть, как к воротам подъехали три машины, и как их встретил Яков наперевес с винтовкой. Собаки бросились туда, а за ними и Николь. Сейчас она уйдет. Я был счастлив, что выговорился. Николь. Сердце разрывалось в груди от рассказа Дамира. Отец не обманул, лишь еще больше приукрасил облик Джумаева как чудовище. Но я верю Дамиру. Верю, что именно так бы и поступил человек, охваченный горем и местью. Но меня удивляет одно. Ведь он мог быть более жестоким ко мне, поступить низко и подло, даже взять силой, быть грубым. Но этого не было. Я знала, что за мной приедут. Отец и Андрей готовы были оставить от дома и самого Дамира ни следа. В них жила злоба и ненависть. Но я просто так не дамся и не позволю убить того, кого люблю. Босиком бросилась к воротам, наступая на подол платья, отрывая нижние юбки. Волосы окончательно растрепались, доберманы бежали впереди. Остановилась, лишь когда увидела, как четверо мужчин во главе с отцом и моим, так и не состоявшимся мужем, целятся в Якова. От лая собак, которые скалились и кидались на непрошенных гостей, не слышно было, что они говорят. Яков стоял молча, один против четверых. «Николь, дочка, пойдем, я прошу тебя, пойдем отсюда». «Нет, отец, я никуда не пойду». «Николь, ты с ума сошла! Да он чудовище! Он использует тебя!» Андрей на моих глазах терял человеческий облик. Из милого и доброго парня он превращался в монстра. «Он и так испортил тебя! И вам стоило бы сказать мне спасибо, что я беру тебя в жены такую!» Отец не ответил на эти оскорбления, лишь поджал губы и покачал головой. «Да пошел ты нахрен со своим спасибо! Все катитесь к дьяволу! Это моя жизнь, и я проживу ее так, как хочу, и с тем, кого люблю!» «Дочка, ты пожалеешь! Джумаев не тот, за кого себя выдает. Это вы не те, кем я вас считала! Алчные, озлобленные, готовые на все ради выгоды и власти!» «Ты пожалеешь, Николь!» «Да, пусть будет так, но если это и будет, то лишь по моей вине». «Чего мы с ней разговариваем? Надо снова ломать ворота и убить ту тварь. Жаль, что я тогда этого не сделал». Меня как молнией ударило. Кровь в венах закипела. Так это стрелял Андрей. Выхватила ружье у Якова, наставила его на Разумовского. Стрелять из такого оружия я умела. Год назад бывший мой водитель, когда я попросила научить меня, сделал это. Мы тайно уезжали в лес, и там я палила по банкам. Это было круто. «Пошел вон отсюда! Все пошли вон!» Передернула затвор, прицелилась. Я готова была разнести голову Андрея одним нажатием на курок. «Бешеная! Сука бешеная! Пошли! Все! Вон!» Я никому не позволю так обращаться со мной и теми, кто мне дорог. «Николь, одумайся. Папа, я сделала свой выбор. А тебя и Разумовские купили. Сколько тебе заплатили за меня? Сколько стоит твоя дочь? Тогда я отрекаюсь от тебя. Ты опозорила меня и нашу семью. Когда это чудовище наиграется с тобой, не приходи. Не приду. Прощай. Уходите все. Все!» Не выдержала, пальнула в сторону. Мужчины дернулись, но медленно отошли, сели по машинам и уехали. Я не знаю, что меня ждет. Но я точно знаю, что люблю Дамира. А когда любят, не бросают.